квадратных и прямоугольных плит, служивших покрытием многих участков инкских дорог. Так было положено начало. Время довершило остальное. Но и оно не сумело разрушить до конца это подлинное чудо света, сотворенное руками простого индейца. Главные магистрали царства сынов Солнца испанцы назвали на свой лад королевскими дорогами. Точнее было бы назвать их дорогами инки, хотя сегодня трудно сказать, какая часть из существовавших в Тауантинсую дорог была построена во времена инков, а какая действовала до их прихода. Однако в любом случае не вызывает сомнений, что основная часть дорожных коммуникаций Тауантинсую, а главное сооружение дорог по определенному и заранее продуманному плану с ясно выраженной задачей общегосударственного масштаба, было делом рук правителей из Куско. И как бы мы ни восхищались высоким искусством мастеров-строителей и бесспорными достижениями инженерной мысли, которые нельзя назвать иначе, как выдающимися, все же не они были подлинным чудом номер один. Таким чудом стала идея создания всей гигантской сети дорог, связавшей воедино бескрайние просторы Тауантинсую. Конечно, она, эта идея, родилась не сразу. Не сразу строились и дороги. Более того, какая-то их часть могла возникать вопреки уже намеченному плану, отражая сиюминутные потребности и даже произвольные решения и капризы правителя страны. Но то, что было построено и стало реальностью, поражает прежде всего своей целесообразностью, рациональностью, конкретностью ответа на ту жизненно важную необходимость, без удовлетворения которой царство инков не могло просуществовать сколько-нибудь длительное время. Именно необходимость, далекая от добродетельных миссионерских устремлений и побуждений сынов Солнца, стала той реальной силой, которая заставила инков построить свои чудо-дороги. Но нужно было обладать непоколебимой верой во всесокрушающее могущество разума и трудовых усилий человека, чтобы воплотить в жизнь это гигантское сооружение. Гигантское и титаническое! Без всяких преувеличений. Можно было верить в божественное происхождение своих предков. Можно было внушать эту мысль своим и чужим подданным, и даже самим себе. Можно было взывать и обращаться за помощью к своему божественному Отцу Солнцу, однако при этом и вопреки всему этому, все свои надежды, реальные устремления и конкретные задачи следовало искать и уметь находить только в самом человеке. Трудно понять, как инки могли решиться на подобное строительство. Но дороги были сооружены за жизнь двух поколений. Конечно, в реальной действительности все выглядело гораздо проще. Скорее всего, самый гигантский из конкретных планов строительства мог определить участок дороги длиною в несколько десятков километров. Но к концу правления инки Уайна Капака, хронисты единодушно считают, что именно он и его отец инка Тупак Юпанки были создателями всей системы инкских дорог, общая протяженность магистралей и главных дорог составляла, по нашим подсчетам, 9000 километров. К этой цифре, а точнее к тому, из чего она складывается, мы вернемся позже. Сейчас послушаем тех, кто видел или сам шагал по дорогам инки в пору их надежной эксплуатации, то есть во времена правления инков или в первые годы колонии.